Маг, поедающий книги. Глава 1. Жадный гримуар. Часть 1. Теодор Миллер. Человек с темными кругами под глазами назвал имя Теодора. Его впалые щеки подчеркивали слегка выпирающие скулы, что придавало его лицу еще более худощавый вид. Если бы на нем была плохая одежда, его можно было бы счесть за рядового обывателя трущоб. Однако этот человек являлся профессором третьекурсников и мастером 5-го круга, что делало его одним из лучших в Академии Бергена. И вот, этот тощий человек, который по совместительству звался профессором Винсом, деловым тоном проговорил: «Вы, наверное, знаете, зачем я позвал вас, у Теодора Миллера, или же по-простому Теа», на лице промелькнула тень, и он кивнул. Он ограничился этим, поскольку попросту не мог заставить себя открыть рот и ответить на вопрос. Теодор долго готовился к этому разговору, но как только момент настал, его сердце почему-то отказалось слушаться. «Ваши результаты письменных экзаменов просто блестящие. По всем предметам с вас было вычтено всего 3 балла. При этом допущенные ошибки можно назвать весьма незначительными. Ни один студент не показал столь высокий результат, так что ваш суммарный балл можно назвать идеальным. Хотя это никогда и не подтверждалось прилюдно, но некоторые тестовые вопросы были созданы, чтобы в них ошиблись. Получить максимальный балл было попросту невозможно, таковым было негласное правило Академии. Тем не менее, у тебя были вычтены очки лишь за 3 вопроса. Возможно, этот показатель был лучше, чем даже у некоторых профессоров». Винс восхищался талантом этого молодого человека, одновременно с этим чувствуя грусть. Такие смешанные эмоции он испытывал из-за того, что Теодору Миллеру не хватало таланта, чтобы стать волшебником. «Однако вы не можете окончить нашу академию, потому что практические результаты следует приравнять к неудовлетворительным». Решительный голос профессора не был для тебя громом среди ясного неба. В академии было 2 требования к выпускникам. Первое. Каждый студент должен набрать не менее 70 баллов за письменные тесты. И второе. Стать мастером 3-го круга. Даже первое условие было весьма непростым. Но вот последнее требование оказалось для него настоящей проблемой. Для тебя, который родился с небольшим количеством магической силы и слабой чувствительностью, преграда в виде становления мастером 3-го круга была слишком высокой. Несмотря на то, что ради тренировок он даже спать стал намного меньше своих сокурсников, ему даже близко не удавалось приблизиться к их уровню. Несмотря на всю свою практику, его магия извергалась каким-то совершенно неуправляемым потоком. В результате Тиа не мог закончить академию уже 3-й год подряд. «Хм, на каком ты сейчас кругу, Теодор?» – расстроенным голосом спросил профессор Винс. Этот же вопрос он задавал и в прошлом году, и за год до этого. Однако ответ Тиа оставался все тем же. «На 2-м», – в который раз ответил Теодор. Это было кошмарное число. Большинство учеников академии обычно доходили до 2-го круга к концу первого курса, а до 3-го круга – при переходе на 3-й курс. В некоторых редких случаях особо одаренные ученики при выпуске из академии становились мастерами уже 4-го круга. Однако Тиа провел в академии уже 5 лет и все еще не смог преодолеть стену, отделяющую его от 3-го круга. Кроме того, это была не единственная проблема. «Вам удалось освоить магию 2-го круга?» «Нет, у меня не вышло». Голос Тиа прозвучал еще тише. Если бы единственным, чего ему не хватало, была просто магическая сила, то он мог бы почерпнуть ее необходимое количество из внешних источников. Да, это был бы слегка дороговатый метод, если бы для пополнения магической силы Тиа начал использовать реагенты, но тогда он смог бы получить достаточное количество энергии, необходимое для 3-го круга. Однако чувствительность Тиа, которая была не менее важным элементом для использования магии, была близка к нулю. Таким образом, если проблему в виде отсутствия магической силы еще можно было как-то преодолеть, то способов повысить чувствительность к мане попросту не существовало. Именно поэтому профессор Винс отказался от предоставления ему стипендии. Конечно, он выдающийся ученик, но со столь плохой магической чувствительностью он никогда не выживет в роли мага. Проведя здесь 5 лет и даже не освоив магию 2-го круга, это безнадежно. Винс с задумчивым выражением посмотрел на Тиа. Любой другой студент уже бы давно сдался. Тиа, который знал об отсутствии у себя таланта лучше, чем кто-либо еще, 3 года подряд не прекращал попыток выбиться на нужный уровень. Это было просто несравнимо с другими учениками, которые вырастали в академии, словно растения в теплице. Если бы только Тиа обладал даже самым обычным уровнем магической чувствительности, тогда статус первого выпускника был бы за ним. Однако реальность была слишком жестокой. Слегка замешкавшись, профессор Винс вытащил из ящика конверт. Это было уже не в первый раз, но, казалось, что с годами вес конверта увеличился. В конверте было письмо, которое вручалось тому, кто должен был отправиться на повторный курс. Это моя обязанность, как профессора, но меня не покидает ощущение, что я делаю что-то не то по отношению к тебе. Прости. Нет, все хорошо. Перед тем, как выбросить, прочти его. По сравнению с прошлогодним, в нем мало что должно было измениться, но кто знает. Тиа спокойно принял конверт из рук профессора. Его пальцы дрожали, но ему каким-то образом удалось перебороть свою нервозность. Это было уже его третье письмо. Даже один раз получив такое, студент становился предметом насмешек, а повторное получение сделало бы кого угодно позором всей семьи. Тиа был единственным учеником в Академии Бергена, когда-либо получавшим его трижды. Более того, третье письмо обладало особым смыслом. Оно было последним. Четвертого письма уже не будет. Профессор Винс не упомянул об этом, но если Теодор Миллер не закончит Академию в следующем году, то его исключат. Это будет настоящий скандал, причем настолько позорный, что ему лучше будет самому уйти и спасти хоть каплю своей чести. Но разве дело только в этом? Потускневшим взглядом Теа посмотрел на письмо. Его глаза, которые когда-то были наполнены мечтами, потемнели. Молодой человек, вступивший в Академию, чтобы стать великим магом, теперь должен был столкнуться с мрачной реальностью, которая заставила его понуро опустить плечи. «Я смогу сделать это в следующем году. В следующем году я точно смогу окончить Академию». Но теперь такие мысли были для него сродни саморазрушению, словно он стоял на пороге пропасти. Теодор Миллер. Он был старшим сыном, попавшей в немилость благородной семьи. Семья Миллеров, которой когда-то был дарован графский титул, 100 лет назад лишилась всех своих почестей и привилегий. Попытки его предков восстановить былое благосостояние ни к чему не привели и оставили Тиа ровным счетом ни с чем. Итак, Тиа хотел стать магом. В отличие от тех, кому с детства доводилось проходить через суровое обучение, дети из благородных титулованных семей могли без труда попасть в академию. Он думал, что он достаточно способный, а потому убедил своих родителей отправить его сюда, в филиал Королевской академии. Тем не менее, на этом все и закончилось. Тиа ложился позже всех и вставал раньше всех. Он с энтузиазмом работал и учился, жертвуя сном, чтобы лишний раз попрактиковаться со своей маной. И вместо того, чтобы жаловаться на свою судьбу и несправедливость, Тиа считал, что если приложит больше усилий, то обязательно будет вознагражден. Может, я был слишком оптимистичен? Его сокурсники закончили академию еще 2 года назад. Затем из нее выпустились те, кто был младше его на год. Теперь же дипломы должны были получить и те, кто был уже на 2 года моложе. Его имя знали даже новые ученики. Он был вечным второгодкой Академии Бергена. Тиа опозорил и без того пришедшую в упадок семью Миллеров. Когда же все пошло не так? Может, все началось, когда неудачу потерпела попытка активировать заклинание на его самом первом практическом занятии. Когда он понял, что с его магической чувствительностью вся эта затея безнадежна. Тогда, когда за несколько дней до церемонии выпуска ему вручили его первое письмо о необходимости прослушивания повторного курса, или же когда после получения второго письма он подумал, что все его усилия напрасны, или, возможно, когда он впервые начал мечтать о том, чтобы стать волшебником. Проклятие! До сих пор он никогда не возмущался собственной бедностью. Были и другие люди, которые ели меньше него, а также те, кому никогда не суждено было жить в изобилии и достатке. Несмотря на то, что статус семьи Миллеров упал, Тиа все еще был благородных кровей и сумел поступить в Королевскую Академию. Однако его терпение, казалось, достигло своего предела. Магические реагенты, которые другие студенты пили, как воду. Тиа отказался от них, зная, что одна бутылка приравнивается к 2-месячному бюджету его семьи. Нанять другого волшебника в качестве частного наставника, но он не мог себе этого позволить, даже если бы продал поместье Миллеров. Конечно, многие студенты окончили академию и без использования таких методов. Они увеличили свою магическую силу благодаря естественному таланту и не нуждались в индивидуальном обучении. Но что делать, если нет ни таланта, ни денег? Можно было окончить академию, даже если не хватало какой-то одной из этих вещей. Однако Теодор Миллер не имел ни того, ни другого. Я должен возвращаться на занятия». Как только профессор кивнул в знак согласия, Тиа развернулся и направился к выходу. Он не был уверен, что сможет сохранять спокойствие еще хотя бы несколько секунд. Его хладнокровное лицо уже было частично перекошено. По крайней мере, он не хотел, чтобы профессор стал свидетелем чего-то подобного. Бум! Дверь закрылась с куда более громким ударом, чем когда он вошел. С тяжелым выражением на лице профессор Винс взглянул на дверь, но уже спустя несколько секунд опустил свой взгляд на книгу, которую читал. Страницы этой книги уже долгое время не переворачивались. Дзынь! В коридоре раздался громкий колокольный звон. Это часы подали сигнал о наступлении вечера. Благодаря магии, его звучание было одинаковым по всей территории учебного заведения. Студентам, проживающим в общежитии, после наступления определенного времени этот же звонок возвещал о запрете покидать пределы своего корпуса, в то время как студенты, не ночующие в общежитиях, наоборот, должны были покинуть территорию академии. Услышав его, шагая к своему общежитию, Тиа внезапно остановился. «Если подумать, я еще не съел свой ужин. Не сходить ли ему сейчас в столовую?» Он немного подумал, а затем покачал головой. Из-за письма, которое он нес в руке, у Тиа не было никакого аппетита. «Тогда, может, ему стоит вернуться в общежитие и улечься спать?» «Нет, здоровый сон он тоже потерял. Было бы настоящим счастьем, если бы он смог крепко уснуть, не видя никаких кошмаров». В конце концов, шаги Тиа устремились в ту же сторону, что и всегда. В это место редко наведывались посторонние, а еще оно было самым комфортным для Тиа во всей Академии Бергена. Библиотека. Глава 2. Жадный гримуар. Часть 2. Библиотека располагалась недалеко от общежития. Когда он оказался в нескольких шагах от ее пошарпанной двери, нос Тиа защекотал запах старой бумаги и книжных полок. Приятный запах, который стал ему почти родным. За наполовину отворенной дверью его взору предстал пустующий библиотечный зал. Все, как я и ожидал. Картина всегда была одной и той же. Можно было с уверенностью сказать, что после занятий в библиотеке нельзя было найти ни одного ученика, за исключением Теодора Миллера. Большинство собранных здесь книг излагали сложные концепции, которые профессора пытались донести до своих студентов в более простой форме на занятиях. Таким образом, у юношей не было ни одной причины испытывать тягу к старым книжкам, когда существовал еще миллион других, более увлекательных занятий. Благодаря этому Тиа получил свое собственное, спокойное пространство. Сегодня надо бы еще разок взглянуть на магию молнии. Тиа ходил между знакомыми книжными полками. Проведя 5 лет в этой библиотеке, он с закрытыми глазами мог найти любую нужную ему книгу. Даже профессора, которые сюда иногда захаживали, чтобы взять какую-нибудь из книг, вместо библиотекарей подходили к Тиа, поскольку ничуть не сомневались в его памяти. Тиа вытащил книги, которые хотел сегодня освежить в памяти. «Пособие по магии молнии. Я запомнил все, что в нем написано, но ведь я мог и что-то пропустить. Кроме того, может оказаться полезно и почему молнию сложно контролировать. Основные принципы удара молнии – это ближе к метеорологии, чем к магии, но, так уж и быть, давайте возьмем и это». Тиа мгновенно отобрал 3 толстые книги. Каждый томик был достаточно объемным. Даже быстро читающему человеку пришлось бы потратить 1.5 дня, чтобы прочесть их от корки до корки. При этом, максимум, на что мог рассчитывать такой человек, это запомнить кое-что лишь из одного такого пособия. Если бы какой-то профессор рискнул задать эти 3 книги в качестве домашнего задания на выходные, то ученики подняли бы настоящий бунт. Тем не менее, Тиа считал, что это вполне приемлемое задание на вечер. Профессора знали причуды этого студента, но игнорировали его, поскольку это бесполезно. Если бы они узнали, сколько книг прочитал Тиа, они тоже не смогли бы скрыть своего сожаления, как и профессор Винс. Шурх-шурх. Единственным звуком в библиотеке было шуршание страниц. Тиа нравилось проводить время в такой атмосфере. Он жаждал получить знания, которые могли бы ему помочь преодолеть эту безвыходную ситуацию. Здесь не было ни профессоров, которые выгнали бы его, ни подшучивающих над ним студентов. Каждый божий день Тиа направлял все свои усилия на учебу. Его гениальный мозг не считал это стрессом и поглощал знания, накопленные в библиотеке, словно губка, впитывающая воду. В таком режиме прошло уже 5 лет. Представлял ли он себе, что все обернется именно так? Тиа внимательно смотрел на книги, подмечая, что буквы словно сверкают под его взглядом. Хлоп. Пальцы Тиа закрыли последнюю, третью книгу. Часы в библиотеке показывали 22:00. Он пришел сюда в 6 вечера, а значит прочел 3 книги всего за 4 часа. Подобный темп действительно заслуживал того, чтобы называться высокой скоростью чтения. Хаем, это было очень познавательно. Это были достаточно интересные книги. В частности, в «Почему молнию трудно контролировать» рассказывалось, почему магия молнии была настолько сложной. Самым сложным заклинанием во двоем круге был как раз удар молнии, при котором создавалась настоящая молния, после чего выпускалась в указанном направлении. Нередкостью было, что даже волшебники 3-го или 4-го круга оказывались не особо опытными в обращении с магией молнии. Тиа отложил книгу, после чего направил ладонь в сторону открытого окна и пробормотал. Удар молнии. Возможно, он просто надеялся, что это сработает. Пшик. Однако результат был таким же, как и ожидалось. Перед тем, как заклинание рассеялось, из его руки вырвался слабый электростатический разряд. Формула магического заклинания была совершенной, но способность Тиа контролировать ее была слишком слабой. Человек, которому не хватало контроля, не мог стать магом. Он уже 1000 раз слышал об этом, но все равно не мог не загрустить от этого печального зрелища. Проклятие. Что, черт возьми, со мной не так? Чувствительность, также известная как сродство, считалась врожденным талантом. Именно она была связана со способностью контролировать магическую силу. Маги с высокой чувствительностью были более мощными, чем их коллеги, даже если использовалось одно и то же заклинание. Также она напрямую влияла на скорость накопления магической силы. В связи с этим, чувствительность была неотъемлемой частью каждого мага. Поскольку не существовало ни одного метода развить ее, для него это и стало настоящей проблемой. Для Тиа это было похоже на кусок пирога, висящий в небе. Эх, не удержался от вздоха Теодор. Спустя 5 лет он практически перестал надеяться. Тиа думал о своих родителях, которые ждали его, и о людях, которые думали о нем как о своем хозяине. Как ему смотреть им в глаза, если он не сможет получить степень? Маг, окончивший академию, может на несколько ближайших лет позабыть о трудностях, просто полагаясь на имя академии. Но смогу ли я выпуститься в следующем году? Несмотря на то, что он стал намного меньше спать, Тиа сумел достичь всего 2-го круга. Для него было почти невозможно овладеть 3-м кругом без смертельного исхода, что являлось требованием для каждого выпускника Академии Бергена. И следующий год вряд ли что-то изменит. Мальчик, который был так уверен в своих силах, когда покидал родной дом, стал молодым человеком, боящимся неудачи. Дзынь. Это звонок просигнализировал о том, что в Академии гаснет свет. Также он указывал на то, что спокойное время Тиа закончилось. Он должен был поспешить, иначе дверь в общежитие будет закрыта. Но для начала ему нужно было убрать 3 книги. Тиа взял их в охапку, но как только он попытался приподняться, его внимание привлекла еще одна книга, лежавшая на столе. «Я же взял с собой только 3 пособия. Неужели я случайно таскал за собой еще одно?» Это было довольно странно, но, так или иначе, он все равно должен был убрать и его. Тиа встал и вытянул вперед свою левую руку. Книга была довольно тонкой, так что он мог подцепить ее всего парой пальцев. Но как только он ее коснулся, то испытал какое-то странное ощущение. Казалось, что Тиа засунул руку в бочку с липким сиропом, или как будто он обменивается рукопожатием с какой-то бесформенной склизкой ладонью. А еще у него было такое чувство, будто он засунул руку в рот чему-то живому. Чавк, ох, йо. Тиа торопливо отдернул руку и даже умудрился упасть, выронив остальные 3 учебника. Однако это не имело значения. Ему нужно было выяснить, что за липкая гадость трогала его руку. Поднявшись на ноги, Тиа решил получше осмотреть неопознанную книгу. Однако на столе уже ничего не было. Глаза Тиа полезли на лоб. Это был какой-то совершенно необъяснимый феномен, нежели какая-то галлюцинация. Однако он до сих пор чувствовал на своей ладони то жуткое чувство, когда его ладонь щекотала нечто липкое и склизкое. Тиа осторожно коснулся своей левой руки. Он хотел проверить, не сырая ли она. Это должно было доказать, что произошедшее с ним несколько секунд назад не было галлюцинацией. Однако ладонь левой руки была сухой, начисто лишенной каких-либо признаков влаги. Неужели все-таки галлюцинация? Но я ведь своими глазами видел ту потрепанную книгу. Пробормотал Тиа и опустился на пол. Он сел прямо на край одного из пособий, в связи с чем испытывал определенный дискомфорт. Однако физические неудобства были ничем по сравнению с психологическим расстройством. Разве маг не должен всегда оставаться крутым? Неужели его психическое состояние упало на самое дно только из-за чувства неуверенности в себе? Может, в этом году мне все-таки стоит уйти? Это было лучше, чем позорное исключение. Тиа знал это, но он 5 лет провел в академии, надеясь стать магом. И это была не просто какая-то временная мечта, которую легко позабыть. Так и не приняв решение, Тиа вздохнул, после чего уперся рукой в холодный пол, чтобы подняться. Именно в этот момент, чавк, внезапно его левая рука вновь почувствовала странное ощущение, и оно снова было скользким и липким. Галлюцинация, которая щекотала ладонь Тиа, появилась вновь. Тиа машинально взглянул на свою левую руку, которая касалась пола, и увидел нечто шокирующее. Язык, из ладони Тиа торчал язык. Он имел гладкую розовую поверхность и представлял собой самый настоящий длинный кусок плоти, который выглядел так, словно был изъят у какой-то рептилии. Язык выскочил из отверстия посреди его ладони и встряхнулся, словно змея перед приемом пищи. Язык медленно покачивался из стороны в сторону. Чавк, будто лягушка, ловящая муху, он схватил книгу, лежащую на полу. Его скорость была настолько быстрой, что Тиа не успел заметить даже его размытое изображение. Язык полностью обернулся вокруг книги. То, что произошло дальше, не смог бы предсказать даже самый опытный волшебник. Язык, державший свою добычу, начал возвращаться обратно в отверстие в ладони Тиа. Хлюп, раздался пронзительный звук. Книга, секунду назад лежавшая на земле, внезапно исчезла в левой руке Тиа. Сам Тиа с отвисшей челюстью уставился на свою левую руку. Однако книга, проглоченная ладонью, больше не появилась. Вместо этого он услышал голос. Голос со странным тоном, который он никогда ранее не слышал. Вы поглотили пособие по магии молнии. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили удар молнии 2 го круга. Проснувшись от долгого сна, глоттони 1 очень голодна. Поторопитесь и насытьте ее. Оставшееся время 10 минут 1:05:1. Мне категорически не нравится обзывать это обжорством, но так как читателям не нравится мой вариант, будут гримуар звать так. Дальнейших изменений имени книжицы не будет. Глава 3. Жадный гримуар. Часть 3. Что это было? Однако Тиа даже не успел задаться этим вопросом. Как только неизвестный ему голос закончил говорить, в голову Теодора Миллера начали волнами поступать новые знания. Объем информации был настолько велик, что он попросту не успевал восприниматься всеми 5 человеческими чувствами. Это было сродни получению опыта, который обычным путем накапливался бы в течение нескольких лет. Одновременно с этим Тиа почувствовал, что у него появилось полное понимание того, как применять удар молнии. Тиа не просто узнал механику, он перенял мудрость самого автора пособия по магии молнии. Удар молнии. Абсолютно не задумываясь, Тиа вытянул руку и произнес слова активации заклинания. Несколько минут назад точно такая же попытка закончилась полным провалом, но сейчас результаты оказались совершенно другими. Бужух. Прямиком в окно выстрелил голубоватый электрический разряд. Образ, который Тиа визуализировал в своей голове, был реализован на все 100%. Молния ударила в дерево, отчего листья одной из веток тут же потемнели и потрескались. Если бы это заклинание попало в живое существо, то это могло бы оказаться весьма травмоопасно. Получилось. Попытка активировать это заклинание уже несколько сотен раз заканчивалась полным провалом. Тиа не мог вызвать даже самое жалкое подобие молнии. А поскольку магия с этим атрибутом относилась к наивысшему уровню сложности, то работать над ее вызовом было еще сложнее. Увидев статическое электричество на своей ладони, Тиа почувствовал себя так, будто его обухом по голове ударили. Неужели он действительно моментально обучился удару молнии? Это не галлюцинация. Он сложил руки, подрагивающие от шока, и почувствовал на ладонях выступивший пот. Тиа понял, что это был поворотный момент в его жизни. Он был магом, лишенным чувствительности и магической силы. Это был его шанс достичь 3 го круга, что ранее считалось абсолютно невозможным. Ладно, начнем с самого начала. Прошло уже некоторое время, и разум Тиа немного протрезвел. Это странное явление полностью стерло его горечь и подавленное состояние, подарив ему луч надежды. Его мыслительные способности вернулись к норме, а мозг, которым восхищались даже первоклассные маги, начал быстро анализировать ситуацию. Все это началось, когда он обнаружил неопознанную книгу. Затем, Когда Тиа попытался взять ее, он почувствовал крайне неприятное прикосновение к своей левой руке, после чего книга и вовсе исчезла. Далее он своими глазами увидел, как из его ладони появился длинный язык, который схватил и проглотил лежавшие на полу пособие по магии молнии. Результатом стало то, что Тиа целиком овладел техникой применения удара молнии. Нет, перед этим было еще кое-что. Голос. Тиа вспомнил услышанные им слова. «Вы поглотили пособие по магии молнии. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили удар молнии 2 го круга. Проснувшаяся от долгого сна, Глоктония очень голодна. Поторопитесь и насытьте ее. Оставшееся время. 10 минут, 1-5. И самая главная информация содержалась далеко не в первых 2 предложениях. Поглощение книги и обучение удару молнии было второстепенной информацией. Глоктони, непроизвольно пробормотал Тиа, сконцентрировавшись на этой фразе. К его огромному удивлению, произнесенное им вслух слово привело к немедленной реакции. Вжух, в его левой ладони появилась дыра, из которой вылетел красный язык. Более того, в дыре можно было обнаружить зубы, и даже губы. Тиа внимательно разглядывал свою ладонь, стараясь больше не пугаться и не изумляться этому явлению. Он хотел выяснить, может ли говорить этот род. Однако ответ пришел из совершенно неожиданного источника. Глоктони страдает от голода. Если вы хотите поговорить с Глоктони, облегчите ее муки. Для того, чтобы удовлетворить Глоктони, вам нужно покормить ее еще 4 раза. Оставшееся время. 6 минут 24 секунды. Глоктони – это гримуар, корни которого берут свое начало из эпохи, давно стертая из летописей и справочников. Гримуар увеличивает свою силу, потребляя магические предметы. При этом больше всего Глоктони любит книги. Предоставляя пищу Глоктони, ее владелец может извлечь из этого и собственную выгоду. Однако если пренебрегать желаниями гримуара, Глоктони начнет относиться и к своему хозяину, как к еде. Хотя Тиа и услышал ответ на свой вопрос, это было явно не то, чего он ожидал. Если гримуар не накормить, он начнет поедать своего хозяина, поскольку Тиа, очевидно, и был хозяином, эти слова казались весьма пугающими. Если в течение следующих 6 минут 24 секунд он не накормит Глоктони, то она его съест. По спине Тиа пробежал холодок, и он поспешно заозирался по сторонам. Книги, книги, книги и еще раз книги. К счастью, еда здесь была свалена целыми горами. Пытаясь не шевелить лишний раз рукой, Тиа прошелся взглядом по полкам. Время еще есть. Думаю, этого даже более чем достаточно. Шагая между полок, Тиа не прекращал размышлять. Книга по магии молнии предоставила ему удар молнии. Значит, еда и награда за нее напрямую взаимосвязаны. Если ему придется кормить это существо, значит он должен выбирать такую пищу, которая принесет ему пользу. Тиа знал расположение практически всех книг, а потому действовал без малейших колебаний. Голос довольно точно дал понять, что ему нужно еще 4. Ничуть не сомневаясь, Тиа вытащил стопку книг. Все эти книги он прочел уже по несколько раз, однако так и не сумел добиться практических успехов. Он прекрасно понимал, что в них написано, но заклинания у него все равно не получались. Так или иначе, поглощение книги, очевидно, позволяло полностью запомнить все, что в ней было написано, так что даже если никакой награды в виде заклинания он не получит, то это все равно будет неплохо. Что ж, Тиа сделал глубокий вдох. Вытянув левую руку в направлении выбранной стопки книг, он произнес: «Ешь, Глоктони», и рот ответил. Чавк, взору Тиа предстал уже знакомый язык. Очевидно, проглотить несколько книг одновременно он не мог, а потому язык обернулся лишь вокруг верхней книги. Со стороны это выглядело так, словно в его руке жила лягушка. И вот книга была моментально съедена ладонью Тиа. Более 500 страниц исчезли без следа. Нет, следы все-таки остались. Можно было сказать, что каждая из этих страниц нашла себе пристанище в его памяти. Вы поглотили основы магии стихии. Ваше понимание книги очень высокое. Ваша близость с 4 стихиями увеличилась. Глоктони еще не наелась. Для того, чтобы утолить ее голод, требуется 3 книги. Оставшееся время. 5 минут 11 секунд. Предположения Тиа оказались верны. Поглотив книгу, он полностью осознал ее. Вся магия основывалась на стихиях. Критерии становления мастером каждого круга заключались в том, чтобы научиться свободно контролировать каждую из стихий. Тиа узнал это, став мастером 2 го круга. Огонь, вода, ветер и земля. Теперь же поток магии каждой из этих стихий стал куда более интенсивным и понятным. Однако времени радоваться не было, язык снова вылетел вперед и схватил следующую книгу. Слегка облизав обложку, словно смакуя, Глаттани проглотила и ее. Та же участь ждала и оставшиеся книги. В эту же секунду на тебя обрушился целый шквал информации. Вы поглотили циркуляцию магической силы. Ваше понимание книги очень высокое. Чувствительность к мане слегка увеличилась. Вы поглотили фундаментальные основы по созданию магического круга. Ваше понимание книги очень высокое. Теперь вы можете создать магические круги 2-го ранга. Начиная с 3-го ранга, вероятность успешного произнесения заклинания резко снизится. Вы поглотили применение магической защиты. Ваше понимание книги очень высокое. Теперь вы можете изменять форму заклинания 2-го круга, щит, кхек. После того, как одна за другой были поглощены сразу 3 книги, настали по-настоящему ощутимые последствия. Тя пошатнулся, словно опьянел, и плюхнулся на пол. Его глаза вращались, а голова, больше напоминавшая кипящий чайник, казалось, вот-вот лопнет от получения столь большого количества знаний. Тя почувствовал головокружение, а температура тела повысилась. Вскоре его состояние нормализовалось. «Черт, отныне я буду скармливать ей все книги, которые мне только попадутся под руку», — пробормотал Тя, приложив руку ко все еще пульсирующему виску. Впервые он чувствовал такую ужасную головную боль, будто кто-то проткнул его висок шилом. Больше он определенно не хотел испытывать подобное чувство. Наверное, при поглощении одной книги за раз такого бы не случилось. Магическая сила. Он чувствовал, как по его телу растекалась магическая сила. Она брала свое начало в его сердце и через кровеносные сосуды попадала в каждую часть его тела. Это было нечто совершенно новое для Теодора Миллера. Раньше ему требовались колоссальные затраты энергии и концентрация, чтобы хотя бы почувствовать ее наличие в себе. Отсутствие чувствительности было для тебя очень тяжелым бременем. Его переполняли эмоции, а сам он, казалось, задыхался. Тебе даже пришлось сделать определенное волевое усилие над собой, чтобы не завопить от радости. Тем не менее он не мог удовлетвориться только этим. Прямо сейчас он освоил всего лишь 2-й круг, а чтобы закончить учебу, ему нужно было овладеть 3-м. Впервые после поступления в академию, пройдя через все виды унижений, он наконец-то увидел лучик света в конце тоннеля. «Ах, да, разве она не должна была насытиться?» – тихо прошептал Тя. Посмотрев на свою левую руку, он обратился к ней. «Я рассчитывал, что мы поговорим после того, как ты наешься». Он помнил, что у гримуара была способность говорить. Голос сказал, что это произойдет сразу, как только Глаттани будет насыщена. Тя не знал личности голоса, но тот пока что говорил только правду. Таким образом, этот факт тоже должен был быть правдивым. И действительно, голос не обманул его ожиданий. Вшух, рот открылся, как и в те разы, когда он поедал книги. Он представлял собой сплошную дыру без видимого дна. Прямиком из центра этой дыры вылез язык, покачиваясь, словно змея, слушавшая флейту. Подобное зрелище явно было не для слабонервных. Вскоре изо рта Глаттани начали появляться звуки. «Я, магия поглощения, жадный гримуар, Глаттани». Это был жуткий и неестественный голос, больше напоминающий собой бурлящее болото. А способ, с помощью которого эти слова производились на свет, придавал царящей атмосфере еще больше мрачности. Хоть у Глаттани и не было глазных яблок, Тя ясно ощущал на себе ее взгляд. «Теодор Миллер». И вот, назвав его имя, «Что, ты хочешь узнать?» — спросил у Тя жадный гримуар. Глава 4. Жадный гримуар, часть 4. Тя бессознательно сглотнул. Звуки, издаваемые Глаттани, и то, как она произнесла его имя, казалось, исходили из глубокой бездны. От этого даже кровь стыла в жилах. Тя должен был что-то сказать, но его губы не шевелились. К счастью, в его ушах раздался голос, решивший, очевидно, разъяснить кое-какие нюансы. Жадный гримуар, Глаттани, утолил свой голод. Его интеллект временно пробудился, и он готов отплатить своему хозяину, предоставившему ему пищу. Текущее состояние Глаттани неполноценно. Пожалуйста, обеспечьте его должным количеством пропитания, чтобы полностью восстановить его работоспособность. За исключением времени, посвященному приему пищи, Глаттани находится в глубоком сне. Тем не менее, гримуар готов ответить на один вопрос сразу же после того, как почувствует, что насытился. Помните, мудрость старого гримуара, Глаттани, поистине велика. Пожалуйста, задайте один вопрос, прежде чем Глаттани погрузится в сон. Объяснение было обширным, но вывод был прост. Вопрос и ответ. Другими словами, он мог задать один вопрос, на который бы получил один ответ. Согласно предоставленной информации этим странным голосом, Глоттони была очень древним гримуаром. Возможно, он годами только и делал, что поглощал книги, а потому накопленные им знания должны были быть просто огромными. Даже если бы он ел только одну книгу в день, то за год накопилось бы более 300. А если все поглощенные им книги были как-то связаны с магией, то ценность этого существа была попросту неизмеримой. Для магов, стремящихся познать бесконечную мудрость, ценность этого разговора может быть даже выше, чем сердце дракона. Какой же вопрос я должен задать? У него совершенно не было времени, чтобы как следует подумать над этим. Это маленькое существо лишь ненадолго пробудилось, поскольку голодало и должно было скоро вновь погрузиться в глубокий сон. Тиа не знал, сколько времени гримуар будет его ждать, но он предполагал, что не особо долго. О чем следует спросить и какие ответы ему стоит искать? Тиа заглянул внутрь самого себя. «Я должен спросить о чем-то, что поможет мне прямо сейчас». Для Тиа, который только что стал мастером Дваго Круга, знания о древней магии были бы попросту бессмысленными. Вопросы о местах захоронения сокровищ или о способностях, которые помогут их отыскать, тоже были преждевременными. Недаром была старая поговорка, в которой говорилось, что слишком жадный в конце концов лишится всего. Тиа не собирался быть таким идиотом, как те, которые хотели всего и сразу. А значит, спектр возможных вопросов был сужен до самого минимального количества. «Я готов задать вопрос, что интересует?» – кратко спросила Глоттони. Ее голос все еще был жутким, но по сравнению с первым разом, Тиа к нему уже более-менее привык. Вновь пробежавшие мурашки по спине он остановить не смог, но вот сформулировать и произнести вопрос все-таки сумел. «Глоттони, я хочу попросить тебя предоставить информацию. Дай мне понимание того, что ты за гримуар». На мгновение наступила тишина. Это был слишком неожиданный вопрос, Тиа не знал. «Хорошо». Тем не менее, гримуар согласился ответить на его вопрос. «Однако, чтобы понять меня, твоя проницательность узкая, бедная, язык передать не может». Тиа нахмурился. Гримуар не мог передать это при помощи слов, тогда с таким же успехом можно было сказать, что ответа на вопрос не будет, поскольку Тиа недостаточно развит. Тиа никогда не отставал, когда дело доходило до мозгов, но вместе с этим он и вправду не мог сравниться со стандартами древнего гримуара. Однако на этом Глоттони не закончила говорить. «Я визуализирую информацию. Человеку, владельцу, понравится шоу. Визуализирует. Это поможешь тебе представить и понять», — ответил гримуар. Как только диалог закончился, со стороны левой ладони Тиа прямо к нему в голову потекли странные изображения и символы. Это были числа, буквы и какие-то термины. Тиа почувствовал головокружение и понял, почему Глоттони не могла передать это словами. Это было нечто такое, что противоречило его здравому смыслу. Это гримуар. Гримуар. Это была не книга, а магическое заклинание. Это был фрагмент существа, высмеивающего этот мир. Лучшие маги современности не могли воспроизвести даже нечто отдаленно напоминающее Глоттони. Даже Тиа, который впитал в себя информацию о Глоттони, едва мог объяснить ее суть. А еще Тиа увидел расплывчатую сводку о гримуаре. Гримуар Глоттони. Ранг F. Эффекты. Близость к стихиям увеличивается на 1. Магическая чувствительность увеличивается на 10. Вы можете калибровать и создавать магические круги. Вы изучили удар молнии. Вы обучились более продвинутой версии заклинания щит. Гримуар находится в неполноценном состоянии. Большинство его функций запечатаны. Один раз в день он будет просыпаться, чтобы утолить голод. Сразу же после насыщения он ответит на один ваш вопрос. Способности, которые он поглощает, будут переданы его хозяину. Гримуар извлекает сущности с съеденных книг или предметов. Чем выше понимание хозяина гримуара о книге или предмете, тем выше эффективность. И правда, это было достаточно понятное описание. Возможно, этот гримуар часто использовался другими людьми, прежде чем попасть в руки к Тиа. В противном случае было бы трудно обобщить информацию о гримуаре такими доступными разъяснениями. Пока Тиа перебирал в своей голове полученную информацию, Глоттони зевнула. «Хммм, значит, я ответила», — прозвучал ее жуткий голос, а затем исчез вместе с языком и дырой в ладони. Тиа посмотрел на свою левую руку с пустым выражением лица. От 5 книг, которые проглотила его ладонь, не осталось и следа. Единственное, что доказывало реальность происходящего. Это оставшиеся в его голове знания и выросшая магическая сила. Ха-ха-ха-ха. До ушей Тиа донесся приглушенный смех. Он не понимал, что является источником его звучания, пока не почувствовал, что его губы сами собой расплылись в улыбке. Теодор Миллер. Смех исходил из его собственных уст. Это была та самая библиотека, место, в которое он бежал из беспощадной и презиравшей его реальности. Разве он мог когда-то рассчитывать, что найдет здесь нечто настолько удивительное? Я смогу закончить академию. Нет, сейчас проблема не в выпуске. Для начала я должен повысить свои шансы. Голова у тебя была хорошей, но в практике он был полным профаном. Знания, которые он получал, были сродни воде, вылитой в бездонную яму. Тя уже давно понял, что все его усилия напрасны, но он все равно не сдался. Кроме профессора Винса никто еще не раскрыл в нем его истинные таланты. Однако все усилия профессора Винса были похожи на попытку оживить кучку опавших листьев. Тем не менее, даже из отмерших листьев со временем могло вырасти дерево. Чем выше понимание хозяина гримуара о книге или предмете, тем выше эффективность. Сейчас Тиа не мог в полной мере осознать смысл этого короткого предложения. В нем шла речь не просто о запоминании информации и формул, описанных в книгах. Недаром ведь каждый раз, когда Тиа делал из книг какие-то выписки, он и сам прогрессировал, получая новые знания и становясь мудрее. Кроме того, гримуар сам выбрал своего владельца. Не случайно, что нашел его именно Теодор, который жаждал знаний больше, чем кто-либо другой. Дзынь. Тишину нарушил тяжелый колокольный звон. Тиа машинально глянул на часы, расположенные в углу библиотеки. Часовые стрелки указывали прямо вверх. В столь поздний час двери в общежитии уже были заперты. Он обнаружил Глоттани около 10 часов вечера, так что прошло немного, не мало, а 2 часа. Что ж, сон в постели мне сегодня не светит, но я и без того себя чувствую прекрасно. Его магическая сила прямо-таки бурлила в нем. Прямо сейчас Тиа был уверен на все 100%, что сможет преуспеть в магии 2 го-круга. Хоть его чувствительности выросло всего ничего, но даже от этого он испытывал огромное удовлетворение. Тиа снова посмотрел на информацию о Глоттани. В ней значилось короткое упоминание об изменении его чувствительности. Магическая чувствительность увеличивается на 10. Число было весьма небольшим, а потому и сами изменения были довольно незначительными. Тем не менее, что, если это 10 превратится в 20, 30 или 100? Конечно, это может занять некоторое время, может быть, даже несколько десятилетий. Но Тиа чувствовал, что в состоянии добиться своей цели. Что ж, нужно будет читать побольше книг. Тиа хотел попрактиковаться в магии, но библиотека была не тем местом, где это стоило делать. Если он случайно что-то подожжет, то его явно будет ожидать наказание, а может быть даже не одно. Кроме того, следовало заранее подобрать следующую порцию книг для Глоттани, и это занятие было куда полезнее, чем просто дремать в кресле. В каждом шаге Тиа чувствовалось волнение. Книги, похожие на куски пирога в небе, теперь казались сундуками с сокровищами, расположенными прямо перед ним. Он уже давно позабыл о существовании в кармане своего пальто письма о необходимости прохождения повторного курса. Теперь, когда его долгожданная мечта была прямо перед ним, Тиа даже не думал о том, чтобы покинуть академию. Жадный гримуар по имени Глоттани. Это была его первая встреча с Теодором Миллером. Глава 5. Каковы книги на вкус? Часть 1. Динь-дон, динь-дон. Колокольный звон объявил о завершении второго семестра. Сегодня в Академии Бергена закончился учебный год, и в течение ближайшей недели все студенты должны были получить заключительные табели. Студенты, не одетые в униформу, выбежали во двор, не обращая ни малейшего внимания на рекомендации профессоров не играть во время зимних каникул. Как правило, за исключением разве что некоторых первокурсников, студенты избегали пребывания в самой академии. Хм-хм, какие же они шумные. Им что жара, что холод, только дай возможность побегать. Да уж, не могу не согласиться, что молодость – лучшая пора жизни. А кто не согласится? Ах, ну разве что какой-то лич. Ха-ха-ха, боюсь, что даже лич будет рад большему количеству костей. Ухе-хе, интересное предположение. Даже профессора пребывали в хорошем настроении. Наконец-то освободившись от студентов, которые вызвали у них всевозможные проблемы и головную боль, они могли насладиться чашечкой кофе за размеренной беседой со своими коллегами. Некоторые обсуждали чудаковатых студентов, в то время как другие обсуждали идею обучения даже во время каникул. Некоторые же профессора делились друг с другом своими планами о том, что будут делать дома, когда наступит долгожданный отпуск. «Профессор Винс, а вы решили остаться в академии?» – задал вопрос один из его коллег. «Да», – ответил Винс с присущим ему холодком в голосе. Бездушный голос профессора Винса вполне подходил его пустому выражению лица, отчего его коллега-профессор не мог не вздрогнуть. Тем не менее, они уже долгое время знали его, а потому никто не удивился такой реакции Винса. «Я слышал, что вы сосредоточились на одном исследовательском проекте. Это из-за него вы будете так заняты?» Глаза профессора Винса стали еще более холодными. Естественно, в обществе магов считалось неприемлемым шпионить за исследованиями друг друга. И вот, низкий голос Винса в полной мере подтвердил, что эта тема вызывает у него дискомфорт. «Я всегда занят. Ха-ха-ха, это верно. Что ж, не берите в голову». Винс бросил на своего собеседника пронзительный взгляд, а затем отвернулся к окну. Атмосфера в комнате внезапно стала немного холоднее. Профессор Винс был известен своей не особо высокой дружелюбностью. Он был первоклассным волшебником, прибывшим в Академию Бергена из столицы, и его должность старшего мага, 6 го-круга, ставила его выше других преподавателей. Другими словами, он был прикомандированным лектором и не спешил выстраивать дружеские отношения с другими профессорами. «О, вы здесь, профессор Винс!» В этот момент в кабинет вошел еще один профессор. Мягко говоря, этот профессор был человеком с переизбытком жировой массы. На нем всегда был аккуратно подогнанный костюм, в связи с чем он больше походил на воздушный шарик. Таким образом, студенты прозвали его Шариком. Профессор Балун, прозванный Шариком, хихикающим голосом поинтересовался: «Могу я кое-что у вас спросить?» «Да». К сожалению, Винс не мог плюнуть прямо в это ухмыляющееся лицо, а потому с выражением крайнего раздражения уставился на профессора Балуна. Винсу не нравилась эта болтливая своевольная свинья, а потому неудивительно, что слова, рождавшиеся из ее уст, еще как действовали на нервы Винсу. Неужели тот мальчик и в этом году не закончил академию? Брови Балуна изогнулись в явной насмешке. Теодор Миллер. Когда профессор Винс вспомнил своего ученика, его взгляд вспыхнул. Талант предал Теодора Миллера, а все его усилия так и не принесли должного вознаграждения. Тот факт, что Теодор трижды получил письмо о необходимости проведения повторного курса, означал, что он стал настоящей знаменитостью. Тем временем к разговору решили подключиться и другие профессора. «А, это вы про того парня по имени Тя? Его же вроде как в третий раз оставит на третий курс, верно? Что ж, по окончанию следующего года мы больше его не увидим. Ой, извините, разве я не должен был этого не говорить? Хо-хо-хо». Профессор Клод, не стоит так резко отзываться о мальчонке. А что тут такого? В конце концов, он ребенок из падшей благородной семьи, талант которой давно выродился. Из уст профессоров доносились колкие и весьма неприятные замечания. «Воистину, зрячие, но слепые», — подумал Винс, сделав несколько шагов назад и глядя на них с презрением. Казалось, если он будет продолжать слушать их разговор, то его уши начнут вянуть. Это была та самая категория преподавателей, которая ничего не знала о своих собственных студентах. А даже если бы именно так все и было, то разве должен настоящий педагог пренебрегать своими учениками? «Тя, куда более лучший маг, чем ты», — покачал головой Винс. Тем не менее, он не мог себе позволить сказать это вслух. Винсу до того был противен Балун, что он на мгновение захотел кинуть в него чашкой кофе. Однако Винс остановился, ведь, в конце концов, это было правдой. Он отменил свою личную поддержку Теодора из-за отсутствия у него чувствительности. Нельзя было отрицать, что сам Винс отказался от ученика из-за отсутствия у того таланта. Это было единственное, что помешало Винсу вмешаться в их разговор. «Теодор Миллер». Винс посмотрел в окно с тошнотворным чувством в животе. Покрытое тучами небо полностью отражало то, что было у него на сердце. Затем он увидел огоньки из противоположного здания библиотеки и снова вздохнул. Лишь один человек мог сидеть над книгами в день церемонии окончания учебного года. Винс молился, чтобы когда-нибудь настал тот день, когда усилия того молодого человека будут вознаграждены. Тем временем Тя прямо-таки пританцовывал. Ухаха! Стол сотрясся от громкого удара. Это было связано с тем, что в центр стола одновременно рухнули 7 книг в твердом переплете. Если бы подобная охапка книг упала на ногу, то дело явно не ограничилось бы простым синяком. Ходила даже такая шутка, что некоторые библиотекари были убиты падением на них проклятых книг. Даже если в этих книгах нет никаких проклятий, разве я не умру, если они свалятся мне на голову? Эти книги определенно были тяжелее кирпичей. Если хоть одна из них упадет с высокой книжной полки, то череп проходящего мимо человека наверняка будет проломлен. Вот почему в библиотеках всегда висели предупреждения, чтобы посетители сохраняли тишину и спокойствие. Это было настолько опасно, что об этом решили даже написать. Ладно, думаю, на сегодня этого хватит. Тя вытер с ладоней слой пыли. В этой библиотеке гости были нечастым явлением, а потому каждая взятая им книга была достаточно пыльной. Лицо, занимавшее должность библиотекаря, проверяло полки лишь изредка, так что ему повезло, что Блактони проглатывала книги не жуя, иначе бы ему пришлось сначала вытирать их. Так, для начала я должен использовать оценку. Привычным движением Тя повел своей левой рукой. Он собирался измерить ценность книги, используя способность Блактони оценивать пищу. Техника применения этой способности оказалась намного проще, чем он поначалу предполагал. Тя указал левой рукой на книгу, точно так же, как и во время кормежки гримуара, после чего отдал команду. Оценка. Чмок. Из левой руки Тя с громким чмоканьем вылез язык и тут же потянулся к цели. Затем он облизал обложку книги, одновременно с этим предоставив визуальное отображение считанной информации. Разница между возгоранием и воспламенением. Эта книга повествует о продвинутой магии возгорания и объясняет основные принципы работы воспламенения. В отличие от возгорания, при котором огонь создается на выбранной поверхности, воспламенение создает пламя прямиком в воздухе. Преимущество воспламенения заключается в возможности использовать его на расстоянии, однако его огневая мощь немного ниже, чем у возгорания. Ваше понимание этой книги очень высокое, 96,7%. Класс книги – обычный. После ее поглощения, вы изучите заклинание 1 го круга воспламенения. Насколько я помню, это весьма полезное заклинание, усмехнулся Тя и взял книгу. Оценка Глоттони была средством идентификации пищи. Это помогало ему определить преимущество потребляемого продукта. Благодаря оценке Тя сразу мог понять, что получит, даже если еще не читал выбранную книгу. Кроме того, благодаря этой способности он мог подбирать книги со специальными характеристиками. Благодаря этому выбор книг стал намного проще. Кроме того, он и сам вполне хорошо представлял, что и в какой книге описывается. Проведя 5 лет в библиотеке, не было такой книги, которую бы он не знал. Тя составил целых 2 списка из тех книг, которые прочитал, и тех, которые прочитал, но не понял. В тот момент, когда он собирался использовать оценку на 2-й книге, «Голод, накорми, пожалуйста», Глоттони окончательно проснулась. Гримуар пробудился ото сна и жалуется на пустой желудок. Регулярное питание уменьшило его голод. Существует больше возможностей для выбора блюд. Глоттони ответит на 1 вопрос после поглощения 2 книг и сразу же заснет после поедания 3-й книги. Оставшееся время – 30 минут, 2 книги или 3 книги. Он уже несколько раз сталкивался с этим мучительным выбором. Если он выбирал 2 книги, то ему предоставлялась возможность задать вопрос и получить на него ответ. Если же он выбирал 3 книги, то мог извлечь на 1 сущность больше. В прошлый раз он подумал, что куда более важно улучшить свои навыки и решил скормить Глоттони 3 книги. Но что ему выбрать на этот раз? Глава 6. Каковы книги на вкус? Часть 2. Ну, в любом случае я ничего не потеряю. Другими словами, это был вопрос простой приоритетности. Тя мог выбрать, или обучиться еще одному заклинанию, или познать мудрость Глоттони. Если же он сделает неправильный выбор, то просто дождется завтрашнего дня. Таким образом, принципиальной разницы не было. Вот если Глоттони внезапно начнет голодать, то это станет куда большим поводом для беспокойства. Поэтому Тя придумал простой ответ. На этот раз пусть будет 2 книги. Он кое о чем хотел спросить Глоттони. Тя взял разницу между возгоранием и воспламенением и отложил ее в сторону. Воспламенение было довольно полезной магией как для 1-го круга, за исключением разве что слишком высокой сложности. Тем не менее, это заклинание потребляло куда меньше магической силы, чем какое-либо другое. Даже Тя, который только-только дотянул до уровня 2-го круга, смог бы воспользоваться им около 100 раз подряд. Затем настал черед для выбора 2-й книги. Думаю, что для этого вполне подойдет любая из 6 книг, но я все еще не знаю, что лучше. Тя решил довериться оценке гримуара, а не полагаться на свое чутье. Магия оценки, вероятно, была в чем-то даже лучше, чем его собственный анализ. Таким образом, не став упрямиться, Тиа вытянул вперед левую руку и произнес: «Оценка». Из ладони быстро выскользнул проголодавшийся язык. Он поползал между всеми шестью книгами, а затем начал их оценивать. Как только книги стали липкими от выделяемой слюны, в голову Тиа начала поступать информация. Теодор спокойным взглядом смотрел на выявленные глоттони сущности книг. «Призыв духа огня. Убираем. Если у меня нет близости с духом, то я не могу заключить с ним контракт, а значит и не будет никакого смысла в его вызове». 30 лет назад была раскрыта тайна заключения контрактов с духами, в связи с чем стало известно, что без должного уровня близости с духом, заключить с ним контракт попросту невозможно. Маг, постоянно имеющий дело с духами, в конце концов добьется успеха. Такой человек откроет дверь в мир духов и рано или поздно поймет, как заключить какое-нибудь простенькое соглашение. «Призыв духа огня» была книгой, которую написал как раз такой волшебник, и благодаря глоттони, Тиа бы научился вызывать духа. Однако эта книга предоставляла ему лишь возможность активировать заклинание, чтобы призвать духа. А вот последующий разговор с духом и взаимодействие с ним – это уже совершенно другая история. Когда Тиа поступил в академию, ему сразу сказали, чтобы он отказался от этой затеи, поскольку его близость с духами была близка к нулю. Прискорбно, конечно, но ничего не поделаешь. Он уже несколько раз прошел через схожую ситуацию. Благодаря этому Тиа выработал в себе привычку откладывать все ненужные книги и не суетиться. Прошла уже неделя с тех пор, как он впервые начал это странное сожительство с глоттони. Может, другие его и считали болваном, но в умении анализировать ситуацию у него не было равных среди других студентов. Во-первых, бессмысленно было бы скармливать глоттони книгу, если ее понимание со стороны Тиа было низким. Во-вторых, независимо от того, насколько высоким был уровень понимания Тиа, невозможно было овладеть магией, которая находилась вне его компетенции. В-третьих, некоторые заклинания были попросту бесполезными на практике, даже если бы он им обучился. И в-четвертых, повторное поедание одной и той же книги ничего ему не давало. Конечно, могли быть и другие нюансы, о которых Тиа еще не знал, но, помимо этих четырех особенностей, других он пока что не выявил. Призыв духа огня был как раз примером третьего случая. Была и другая магия, для использования которой требовались определенные условия. Вот почему он не стал связываться с белой магией, которая требовала наличия божественной силы. Подумать только, а ведь есть заклинания, в которых обязательным условием является кастрация. Уф, от одной только мысли об этом у меня начинают бежать мурашки по коже. Тем не менее, раз такая магия существовала, значит, кто-то же ее практиковал. Даже Тиа не мог без тошноты листать такие книги. О чем вообще думали эти люди? Передернувшись, Тиа положил руку на следующую добычу. Ею была циркуляция воды, которая увеличила бы его близость с водой, но он решил отложить ее. Его понимание основ зачарования было ниже, чем он думал. Съев книгу, он получил бы что-то совсем незначительное, а потому оставил в сторону и это пособие. У маги, временно улучшающей зрение, орлиный глаз, был побочный эффект в виде постепенного ухудшения своего собственного зрения. Естественно, такое Тиа было ни к чему. Спустя 15 минут перед Тиа осталась лежать только одна книга. Вспомнив ее название, лицо студента наполнилось предвкушением. Согласно гипотезе Тиа, ценность последней книги в списке была, очевидно, самой высокой среди всех семи книг, отобранных им на сегодня. Оценка. И вот, перед его глазами предстала информация о сущности книги. Баллистическая магия. В этой книге описывается применение магических ракет. В ней можно узнать о методах формирования и компрессии магических ракет, а также изменения формы снарядов. Благодаря описанным в книге магическим ракетам, автор, Альфред Биллантис, стал настоящим героем войны. Глубина мудрости этой книги намного выше, чем у стандартных пособий. Ваше понимание этой книги очень высокое, 97,2%. Класс книги, редкий. После ее поглощения, эффективность заклинания «Магическая ракета» существенно увеличится. Это оригинальная копия, написанная автором напрямую. У вас мало шансов поглотить опыт Альфреда. И вправду, книга не разочаровала его ожиданий, как, впрочем, и не превзошла их. А ну, подождите-ка, эта книга, оригинал? Прочитав заключительную строку описания книги, Тиа был шокирован. Как правило, Магические книги писались самим автором, а затем из полученного оригинала распространялись с помощью копий. Все, начиная от обложки и заканчивая содержимым, полностью копировалось с использованием магии. Именно поэтому было крайне сложно отличить оригинал от копии. Оригиналы прятались, скрывались и подделывались, после чего продавались частным коллекционерам. Если бы не способности Глоттони, Тео даже не узнал бы, что держит в руках оригинал. Альфред Биллантис. Он родился несколько десятилетий назад и был третьим сыном короля Биллантиса. К сожалению, магическая сила плохо накапливалась в его организме, и он стал мастером боевой магии лишь после того, как убил на это огромное количество времени. Магическая ракета была магией один го круга, и Альфреду удалось отправить на тот свет десятки рыцарей и сотни магов с помощью одного только этого невзрачного заклинания. Под конец затяжной войны он все-таки погиб, и свою славу обрел уже посмертно. Баллистическая магия Альфреда Биллантиса. Если книжные коллекционеры узнали бы об этом экземпляре, они наверняка отвалили бы за него даже несколько тысяч золотых. Тео аккуратно стер с книги пыль. Если он сумеет доказать ее подлинность, то эта книга станет не просто грудой бумаги, а предметом, куда более дорогим, чем слиток золота. Да, если бы только это можно было доказать. При этой мысли волнение Теодора слегка утихло. Нет, даже если я это докажу, все равно останется одна проблема. Во-первых, эта книга принадлежала Академии Бергена. Хоть он и скармливал не принадлежащие ему книги Глоттони, когда-нибудь он планировал их вернуть. Если бы Глоттони не угрожала его жизни, он бы не стал брать все эти пособия. В некотором смысле его действия можно было назвать настоящей борьбой за выживание. Однако, взяв книгу Альфреда для продажи коллекционерам, он просто воровал. В данном случае он не искал знаний, как все маги, и не пытался спасти свою жизнь. Как человек благородного происхождения, Теодор Миллер не мог переступить через свою гордость. Он предпочел бы скормить ее Глоттони, нежели обменивать на деньги. Некоторое время он все еще был обеспокоен этим вопросом, однако решение не заставило себя ждать. «Ешь, Глоттони!» Услышав команду, язык с готовностью выскочил наружу. Чавк! Глоттони схватила разницу между возгоранием и воспламенением и быстро втянула ее в ладонь. «Вы поглотили разницу между возгоранием и воспламенением. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили воспламенение один го круга. В тело Тео влилась знакомая волна. Это были знания о магии воспламенения. В этот момент Тео понял, что может вызвать в воздухе небольшой огонек. Из-за того, что это была магия всего лишь один го круга, новой информации было совсем немного, и вскоре волна успокоилась. Если сравнивать это с едой, то книга была похожа на простой хлеб, но Тео был удовлетворен и этим. На этом ужин Глоттони не закончился. Все еще не удовлетворившийся язык схватил свою следующую добычу. Оригинальная баллистическая магия, написанная Альфредом Биллантисом. Это был торжественный момент, когда книга, не уступавшая в ценности золотому слитку, должна была исчезнуть навсегда. Хлюп и тишина. Тео ждал изменений с куда более нервным выражением лица, чем обычно. Это была его первая редкая книга, которую он скормил Глоттони. Кроме того, это был оригинал, написанный известным героем войны. Другими словами, эта еда определенно была калорийнее, чем обычные книги. Тео помнил ту кошмарную боль, когда поглотил 4 книги за раз, а потому закрыл глаза и приготовился к последствиям. Ну, давай же. И вот, вскоре после этого, вы поглотили баллистическую магию. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше владение заклинанием магическая ракета один го круга существенно увеличилось. Поглощена оригинальная копия. Проверяется возможность синхронизации с Альфредом Биллантисом. Вы находитесь на соответствующем уровне. Вы можете поглотить опыт Альфреда. Эпизод будет проигрываться в течение 21 минуты 35 секунд. Синхронизация началась. Синхронизация, что это было? Но именно в этот момент, в дынь, прозвучал резкий звон. Звук пронзил барабанные перепонки Тео и вызвал у него головокружение. Ему показалось, что его насильно вытаскивают из его собственного тела, и перед этой непреодолимой засасывающей силой человеческий разум был не сильнее зеленой травки на лугу. В конце концов, разум Теодора был втянут в ладонь его левой руки. Тео провалился в темноту, видя где-то вдалеке слабое свечение звезд. Это были остатки воспоминаний, оставленные Альфредом Биллантисом, а если точнее, его баллистической магии.